Никакая власть на земле не отнимет ее у меня. В эту же ночь я отправляюсь в путь, чтобы передать супруге герцога, вероятно, давно ожидаемое известие, — сказал Рамиро.